Король выглядел еще хуже, чем прежде. Видимо, болезнь обострилась, а местные лекари и маги оказались бессильны. Он принял меня в том самом кабинете, где некогда проклинал всех своих родственников, готовых продать аспиранор любой нежити, которая предложит хорошую цену. Как и в прошлый раз, рядом находился Руфтер, который принес бумаги на подпись, и молчаливые, вечно настороженные гномы-телохранители. «Вы славно потрудились, Серж», — сказал Геральт, не отрываясь от работы. «Благодарю вас, ваше величество. Без моих людей я бы не справился». «Я говорил, что вы умеете находить нужных людей. Это меня радует. Маги сделали все, что было в их силах, и ваш рыцарь вскоре поправится». «Кроме тех 20, которые погибли», — сухо заметил я. «Это война, пусть и не объявленная». «Увы». Он отложил перо и сделал знак Руфтеру, что на сегодня достаточно. Советник склонил голову, собрал бумаги и удалился. На прощание он посмотрел на меня и ободряюще кивнул. Когда за ним захлопнулась дверь, король Геральт несколько минут молчал и внимательно меня разглядывал. Надо заметить, что взгляд у него цепкий. Можно сказать, что колючий, а иногда откровенно холодный. Смотрит, будто наизнанку выворачивает. Изредка в глазах мелькало отражение боли, и он поспешно отводил взгляд, чтобы я этого не заметил. «Мои предки сделали много глупых ошибок», — сказал король. Было видно, что ему тяжело разговаривать. Он делал паузу и надолго замолкал, чтобы перевести дух. Вытирал пот, который обильно выступал на лице, а иногда кривился от боли. Я не ответил. От меня не требовали ответа. Мое дело слушать. Геральт поморщился и продолжил. «Власть — это тяжелое бремя. Мои венценосные предки были несправедливы к своим союзникам и вашим предшественникам. Не спорьте!» Он скривился и отмахнулся, хотя я и не думал возражать. «Надо признать, что у них не было иного выхода. Как нет его и сейчас? Что, испугались?» «Мне нечего бояться, ваше величество», — спокойно ответил я. «Даже смерти?» «Я уже умирал. Там, в своем мире». «Серж, я хотел спросить...» Геральт немного замялся и наклонился над столом. «Это... смерть. Это очень страшно?» «Не знаю», — растерялся я. «Это произошло так быстро, что ничего не почувствовал». «Да, конечно». Он поморщился и опять замолчал, стараясь перевести дух. Бросил взгляд из-под мохнатых бровей и продолжил. «Успокойтесь. Я не собираюсь повторять ошибку моих предков и уничтожать ваш рыцарский орден. Мне это не нужно. Так уж получилось, и я не отрицаю этого, что мое королевство подобно вулкану. Особенно сейчас. Многие не согласны со мной и собираются бунтовать. На южных землях Аспиранора бунта не будет». «Конечно, не будет», — усмехнулся король. «Вы же изгнали нежить с южных земель. Они ушли на север и теперь мутят воду, подбивая тамошних норов к мятежу». При этих словах Геральт ткнул пальцем в карту, лежащую на столе, и случайно, а может и нет, попал в Грейнир. Неужели Корн решил поднять мятеж? Зачем? Он ведь получил пост Виернора. Если не он, то кто? Уэрт Брейнд? Нет, этот толстяк не так глуп, каким кажется. Правда, и не менее жаден. Кто знает, кто знает. «Нежить нужно уничтожать», — осторожно сказал я. «Конечно», — хмыкнул король. «Но мы не можем воевать сразу со всеми. Если начнется бунт, то этим воспользуется король Баргаса, Аргер II. Война разорвет в клочья наши земли и наступит хаос. Вечный хаос. Что я могу сделать? Один вы ничего не сделаете. Главное, что вы доставили принцессу в Асперенд. Это дает нам шанс. Что бы ни говорили эти придворные бездельники, но вы достойны доверия. Мы с Акейрой договорились о союзе между нашими королевствами. Хоть она и упряма, как старый гном, но не дура. Король, видимо, что-то вспомнил и усмехнулся. Вредная девка. С твердым характером. Куда уж тверже, добродушно улыбнулся король Геральт, но быстро опомнился, что обсуждать королевскую персону со своим Виернуром не самая хорошая идея. Откашлялся и продолжил. Увы, но она еще не взошла на престол. Поэтому надо помочь ей добиться короны, и тогда... Тогда мы сможем решить наши внутренние дела, не опасаясь нашествия южан. Вы хотите, чтобы... Ничего я не хочу. Мне, как королю Асперенда, нельзя вмешиваться в эти дела. Если эти эльфийские мужланы узнают, что за принцессой Акейрой стоит Геральт III, то сразу создадут военный союз с королем Аргером. Это война. Сразу. «Я не понимаю вас, ваше величество», — прикинулся дурачком я. Король покосился на меня и, видимо, не поверил. Правильно сделал, что не поверил. «Ваш рыцарский орден не подчиняется никому, кроме вас, Серж. Так уж повелось, что вы поступаете так, как считаете нужным. Не оглядываясь, — он усмехнулся, — на королей. Вас ведь ведут боги, не так ли? Теперь вы понимаете?» «Да», — улыбнулся я. «Ступайте». Я поднялся и, провожаемый его взглядом, направился к двери. Уже почти дошел, но меня остановил голос Геральда. «Серж!» «Да, ваше величество?» «Руфтер передал мне вашу просьбу. Освободить души ваших предшественников сложно. Это очень редкое заклинание. Маги утверждают, что оно было утеряно еще при моем отце, Геральде II. Единственный, кто может его знать, так это Нор Гуннер. Если достанете этот свиток, то я отдам приказ вскрыть замурованные подземелья Асперенда. Благодарю вас. Я обязательно доберусь до Ронга. Эрмием Фьер. Выйдя из королевского кабинета, я направился в левое крыло дворца, где нас поселили. Несколько больших комнат вместе с определенным количеством слуг и служанок. Если честно, то я бы с большим удовольствием остановился в какой-нибудь городской гостинице. Уж слишком много здесь праздных бездельников, слоняющихся по коридорам. Приживалы, приживалки. Это скопище лишнего народа меня напрягало. Каждый из этих людей считал должным окинуть вас оценивающим взглядом. Расфуфыренные франты презрительно кривили губы и усмехались, оценивая наши походные наряды. Усмехались, но в спину. Нарываться на проблемы с Виернуром южных земель желающих не было. Тем более, что по дворцу разнесли слухи о том, что Виернур Серж часто общается с королем. Еще не фаворит, но кто знает, как дело обернется. Вот и кивали вежливо, и улыбались приветливо. Плевать, мне с ними детей не крестить. После скромного обеда меня пригласили к советнику Руфтеру. Слава богам, что с ним можно было разговаривать без экивоков и околичностей. Коротко, ясно, оставляя словесную шелуху придворным поэтам и летописцам. Через час мы закончили обсуждать наши дела, и Руфтер сделал несколько распоряжений. «Нас очень поджимают сроки, Серж». «Понимаю, Диен Грэ». Я сбежал по лестнице на второй этаж и повернул на галерею, которая вела к нашим комнатам. Не прошел и нескольких метров, как услышал шум перебранки. Рядом с комнатой стоял Рейнар Трэмп и держал за горло мелкого и щуплого человечка. Мужчинка даже синеть начал. «Что случилось, Рейнер?» «Берен де Вьерн, эта баранья голова меня достала. Я уже несколько раз ему повторил, что не собираюсь заказывать наряды, но он глух, как северный индюк. Что ему нужно?» «Он пришел, чтобы снять мерку. Сказал, что будет шить нам платье». «Ну и пусть бы снял. Тебе что, жалко?» «Серж, я прекрасно помню приготовление к королевскому празднику. Еще раз такого мучения не вынесу», — пожаловался мне Трэмп и предложил. «Давай я просто перережу этому барану горло и все. Делов-то?» «Успокойся!» Я освободил помятого портняшку из рук взбешенного рыцаря, подождал, пока он придет в себя, и спросил. «Вы долго собираетесь мучить моего друга?» «Всего лишь 3 примерки, Вьернур. Клянусь, что...» 2, сказал я и для пущей убедительности показал ему 2 пальца. 2 примерки. Договорились? Да, Дюнре. Ступай. Обрадованный партняшка исчез, словно сквозь землю провалился. Серж, у нас что, намечается какой-то праздник? Рейнар, так нужно? Серж, это приказ. Пока Рейнар приходил в себя, я отправился навестить Дмитрия Воронова. Он лежал в соседних покоях, в большой и неожиданно светлой комнате. В замках, как правило, царит хмурая атмосфера, но эти покои были приятным исключением. Светлые стены, большие окна, даже мебель, пусть и громоздкая, но не лишенная некоторой доли изящества. Мне почему-то подумалось, что здесь жила женщина. Дмитрий неподвижно лежал на кровати и, не отрываясь, смотрел в стену. Рядом суетился кто-то из слуг и придворных медиков. Заметив меня, они поклонились и замерли. «Оставьте нас», — попросил я. «Да, Вьернур», — они поклонились и вышли. «Ты как?» «Жить буду», — равнодушно ответил Димка. «Только ничего не спрашивай, хорошо?» «Не буду». «Не хочу вспоминать». «Ты скоро встанешь. Некогда разлеживаться». «Что, опять труба зовет? Когда же это закончится-то?» «Никогда». «Охотно верю», — вздохнул он. «С тех пор, как ты появился, скучать не приходится». «В одном юго-восточном королевстве», — сказал я, — «надо сменить власть». Тихо и, можно сказать, вежливо, без лишних жертв. Я так и знал, что этим дело и кончится. Когда? Тебе надо поправиться. Неделя, и я встану на ноги. Вот и прекрасно, начал я, но договорить не успел. Открылась дверь, и в комнату вошла принцесса Акейра. Она уже сменила дорожный наряд на женское платье, и, надо заметить, выглядела очень аппетитно.